Алло. Алло, здравствуйте. А вы делаете массаж Лингама? Да ты придурок, потому что. Ничего мы не делаем. Ну, я по объявлению вам позвонил, я вообще-то. Тебя с психушки выпустили? Давно тебя не слышно было. Нет, я вообще-то первый раз вам позвонил же. Ой, да ладно, первый раз. Ну да, а просто, что у вас сомнений? Ты просто ненормальный. Массаж Лингама я просто прошу. Сейчас. Да. Да, здравствуйте, а вы делаете массаж Лингама? Кого делаем? Массаж Лингама. Массаж простаты делаем только. Не, простаты это и я могу вам сделать, а мне вот интересно массаж Лингама. Нет, только простаты. Только Тане с такой хуйней сам себе делай массаж простаты, слышь? Ну ты как там, блядь, хоть говна обожрался, ты расскажи. Да я ж не ем говно, ты что? Я вообще-то вам первый раз позвонил. Что вы в самом деле? Как ты первый раз? Ты же все время говоришь, люблю говно поесть. Не говорил стишок, такого. Помни, стишок, блядь, стишки любишь рассказывать на стульчике, блядь. Говоришь, я обосрусь и стишки на стульчике рассказываю. Я позвонил по объявлению, ты мне массаж Лингама делать будешь? По поводу какого объявления? Массаж Лингама, а также проведение утренников, похорон, свадеб от долбоёба. Вот здесь такое. Конечно. Вот, для долбоёбов, видишь, ты сам прочитал. От долбоёбов тут написано. Будешь массаж Лингама делать? Переводи деньги, будем. Переводи деньги на карточку и будем. Нет, это наличка из рук в руки, все. Я тебе в руки Лингам и тебе в другую руку деньги. В другую руку деньги, только так. В милицию, блядь, напишу же, ты мошенник. Ты мне массаж Лингама не сделал, и все. Ты сначала, во-первых, в каком году живешь? У нас милиции нет, у нас полиция. Ах ты, сука! Я в Советском Союзе живу! Ты знаешь, что это все было незаконно, распад Советского Союза? Поэтому у нас не полиция, а милиция, блядь. Я в Советском Союзе до сих пор живу, блядь. Хуйня ты ебучая, блядь. Пятая колонна, блядь. Я тебя задушу, блядь. За то, что Советский Союз не выживает. Раньше были гулаги, все развалили, блядь, развалили. Сука, капиталисты проклятые. Гулаги раньше были. Вот если бы сейчас был Советский Союз, ты бы со мной сейчас по телефону бы не пиздел. Ты бы, сука, потрачил бы, блядь, 24 часа на заводе каком-нибудь, зарабатывал бы деньги, а ты какую-то хуйню пиздишь. Капиталист чертов, блядь, как я же раньше не додумался. По одному объявлению, массаж Лингама, капиталистическая хуйня, блядь. Если предоставляет он капиталистическую хуйню, ты налоги платишь, блядь. Налоги свои платит, сука. Раньше не было никаких налогов, раньше просто мы сосали хуй, блядь. Раньше был Советский Союз, а сейчас не пойми что, блядь. О, видишь, ты раньше хуй сосал, а сейчас ты не можешь уже. Ты сам только что сказал, что ты не, хуй сосал. Я дело в том, что я Цирулёв Владислав, я все могу. Что она там тебе? Что она там тебе чешет? А, подкаблучник, блядь? Что она тебе чешет там? А ну. Ты выпей валерьяночки. А ну расскажи, что она там тебе чешет, блядь. Она спросила, вещи рабочие стирать или нет. Какие нахуй рабочие вещи, тунеядистый чертов, блядь. А, я понял, это после массажа Лингама, конечно, стирать мне нахуй не нужно, чтобы у тебя халат был в спермаке, когда ты мне массаж Лингама делаешь. Поэтому стирай, обязательно стирай. Давай стирай вещи, пошел, блядь. Взрослый мальчик, давай стирай свои трусишки, блядь. Ну, я трусишки сам свои стираю. Все, иди нахуй, короче. Давай стирай, большой мальчик. Взрослый уже, давай стирай трусишки. Давай, все, пока. Хуйна, здоров, дырявый, как дела? О, петух, опять ты еще? Вони, послушай, Вони, а? Хуйна, Вони, я... Вони. Вони сейчас, да, Сергунде сейчас все сделает, да. Коллектор. Алло, это коллектор из Финколлекта. Это из Финколлекта вам звонят. Кто? Послушай, дело в том, что у меня в комнате мухи летают. Могли бы вы их прийти и всех съесть? Тебе, походу, скучно становится, ты начинаешь зловить, да? Не, вы могли бы прийти и их всех сожрать? Ебанашка, блядь. Всех мух, пожалуйста, можете прийти и сожрать? Все, брак вышел. Сожрать мух можете, пожалуйста? А, у тебя самогон на аппарат есть? Есть, есть, я вам самогонки сварю, только придите мух всех сожрите, хорошо? Ой, блядь, ты уже сколько лет едешь, блядь? Какой, значит, что, еду? Все, блядь. Что, значит, я еду? Какого еду, блядь? Нахуя вы мне перфоратором тут шумите, ебанаты, блядь? Выключай эту хуйню, а то сейчас приду, переебу тебя, слышь? Перфоратор шумится, блядь. Короче, я на Кривого Черта 18 живу, вот. А, 14А. 14А Кривого Черта. Кривого Черта. Кривого Черта 14А. Хуйна. Короче, смогу на аппарат, есть что ли? Есть что ли, да, есть. Есть? Есть, да. Да, ну подгони. Мух, сидите, я вам его даром отдам. Ты говноед, ебаный, там у тебя перед библиотекой, бля, ему какашки лежат, ты что до сих пор не сел? Так, давай ты хуй изо рта, мой из своего рта вытащишь и говори. Говори так. Так, кончай перфоратором шуметь, ебанат, блядь. Самогонный аппарат подгони. Мух, съешь, подгоню. Ты что, скучаешь? Всех мух съедаешь, подгоняю самогонный аппарат. А если я тебе хуй в жопу заторчу? Нет, ты своему другу пятачку хуй в жопу засунь и удовлетвори себя, чтоб тебя эти мысли не посещали. Пятачков нету, я не вижу ни одного пятачка. Да есть там пятачок. Слушай, вот ты мне объясни-ка, у тебя сколько денег на телефоне? Да хуища. Да хуища. Да хуища. Потому что я да хуя себе. Я общак украл, и я могу себе позволить разные телефоны купить. Бля, подгони-ка нахрен ему, пару симок, короче, надо. А хуй пососешь? Все, он сбросил, короче. А есть там кроме пасеки? Ой, блядь, кроме пасеки, сколько там чего только нет. Еврей, не делай зла. Да, Салам-Дуал, это все жиды придумали, и это... Вот раньше, смотри, мы раньше рассчитывали с чем? Грибами, шишками, жуками, мухами, шкурами, всем этим. А вот это деньги пришли теперь, и все, мы все порабощены, блядь. Кредиты какие-то, банки, сука, придумали, все. Хуйню всякую напридумывали, блядь. Фунфырик, фитосефт распивали, блядь. Рассчитывали с фитосефтом друг с другом, а тут, блядь, хуйня как... Кротами, кротовыми шкурами. Ты что, ты знаешь, какие кроты вкусные? Вот мы, славяно-арийцы, мы... Было раньше время, а сейчас какая-то хуйня получается, дикая. Титов, дежурный часть МВД. Здравствуйте, это Цирулев Владислав Александрович. Я вот с вами проконсультироваться хотел. Давайте попробуем. Смотрите, меня недавно похитило НЛО, буквально вчера вечером. Я гулял, никого не трогал, шел с работы. Так. Похитило НЛО, и они проводили надо мной опыты. Они сказали, что я косоглазый, они сделали мне анальное зондирование. Они сказали, что я урод. И как на них надо составить заявление? Любой ближайший отдел полиции для вас ближе, дойдите, напишите. Но это же инопланетяне. Какая разница, инопланетяне или кто? Они меня на... Они знаете, как меня забрали? Не вот так вот, как... Я вам еще раз объясняю. Любой ближайший отдел полиции. До свидания. Ну вы знаете, что у меня косоглазие? Сейчас доебем от Цирулева, блядь. Питов, дежурная часть МВД. Вы знаете, что я инвалид первой группы? У меня косоглазие, я гомосексуалист. Вы должны мне помочь. Конечно, поможем. Подождите минуту. Ваш аппарат... находится в режиме «не беспокоить». Так? Да, так что вы там... Как, где вы живете-то? Ну вы же мой адрес знаете. Нет, не знаю. Ну, Шамиля Усманова, дом 33, квартира 77, вы же знаете. Будьте только... на месте, подъедем. Не надо выезжать, не надо, пожалуйста. Не надо? Не надо выезжать. А что надо делать тогда? Ну, проконсультируйте меня, пожалуйста, что мне сделать? У меня косоглазие, я гомосек, и меня украли инопланетяне. Ну, что теперь делать-то? Вы же на месте сейчас. Как они вас украли-то? Ну, они такие сели на летающей тарелке и говорят, мальчик, ладно, у нас... будьте на месте, подъедем. Не надо приезжать, не надо, пожалуйста. Подъедем, раз не вы надо. Делаете сообщение, подъедем. Ну, не надо подъезжать. Подъедем. Не надо, пожалуйста. Бля, извините, Рулев, но я старался, чтобы они не подъезжали, они... Они все равно, они настояли на своем уж, извините. Извините, Рулев. Да, очень настойчивый. Сейчас он ему... Инопланетяне сделали, сейчас он ему тоже сделает анальное зондирование, блядь. Алло. Вы ковры выбиваете? Сумали зонтизды, блядь. Что это такое? Ты мне вырезал пизду. Зачем? Вы ковры выбиваете? Слышишь, ты ковер, тебе даже постелят в гробу, тебе ковер, понял? Зачем? Ты ебаный коллектор, блядь. Зачем? Иди нахуй. Я же по объявлению позвонил. Гномам, что ли, позвонить? Да. Это же гномы, здравствуйте. А вы зачем? А вы Белоснежку когда вернете? Какой Белоснежку? Заколебал ты меня уже. Сколько назвать ты будешь? Я вас вообще не знаю, кто такой. Ну, дело в том, что у вас... Что ж такое? Да, у нее голос ржачный, конечно. Реально гномика такая. Алло, дело в том, что я хотел еще спросить, а зачем вы сверлите мне стену? А? Не поняла. А зачем вы мне стену сверлите? Вам что, ваших шахт мало? Если у вас кто-то есть, извините, пожалуйста. Не, зачем вы мне стену сверлите, скажите? Алло. Алло, дело в том, что Эдгар должен покинуть нашу галактику, иначе наша галактика находится в опасности. Нахуй, галактика, блядь. Иди нахуй, не да. Это люди в черном. Мы отдыхаем. Иди нахуй, все, иди. Но нахуй. Мы люди в черном, понимаете? Ты что, галактика, не со мной хочешь встретиться, что ли? А зачем? Не, мы люди в черном, мы скрыто иди действуем. Иди нахуй, мы сегодня с мужем бухаем, отдыхаем. А Эдгара можно позвать? Не беспокой меня с мужем, все, иди нахуй. А Эдгара можно позвать телефону? Жука Эдгара? Алло, галактика в опасности. Пошел нахуй, меня муж ебет, а ты звонишь, иди нахуй. Что, серьезно? Прямо вот сейчас? Ребят, вы слышали это? Ну, Эдгар, это пришелец, чупакабра, это... Это жук. Это же люди в черном, кто смотрел. Помните, там был жук Эдгар? А я с вами хочу. Иди нахуй. Я с вами хочу. Я сегодня с мужем ебу. Так а я с вами хочу. Нахуй. Я с вами хочу. Можно с вами? Наркологи, слушаю вас. Да, здравствуйте, девушка. А мне бы лекарство, мне бы подлечиться. От наркомании. Чем вам подлечиться? Дело в том, что у меня такая проблема. Я наркоман со стажем. И у меня шприц застрял в глазнице. Как мне его вытащить правильно? Я всегда просто так делаю, но сейчас что-то он застрял. Как вас зовут? Меня зовут Цирулев Владислав. И... Владислав. Да, у меня один глаз косой, Владислав. Поэтому я в него колю хмурым. Ага. В глаз и... прям колите. Да, прям в глаз. Глазница, шприц торчит, и я не могу его вытащить. Это что, понимаете, это я раньше колол в аорту, в шею, а так брал так именно кулак и так хрясь себе в шею, и оно сразу... Но в глазницу, понимаете, до мозга оно быстрее достигает мозга, поэтому я в глазницу хрясь, а обратно он не выходит. А какие наркотики употребляете, Владислав? Ну, героин стандартно. Когда нет денег на героин, то я коаксилом колюсь. Алло, да-да. Я говорю, я... Чем колитесь? Когда на героин нет денег, я коаксилом колюсь. У меня даже от коаксила косоглазие образовалось. Я вот его себе в глаз колол, и у меня косоглазие от этого образовалось. Чем мне можно помочь? Подлечиться? Подлечиться, чтобы шприц вытащить? В клинику вам надо приехать к нам. К вам или в травматологию сначала? Куда? А продиктуйте свой сотовый номер телефона, я вам прямо сейчас пришлю смс-очку в клинике. Хорошо, сейчас, подождите секунду, у меня их два, вот давайте такой вот, 8-924. 8-924? Да. 88-83. Пожалуйста, быстрее отправьте, потому что шприц из глазницы торчит, оно неудобно смотреть... Косым глазом оно неудобно, я глаз передвигаю, шприц вместе с ним, оно вес, ну, понимаете? Вам надо оно... приехать, сутки в клинике стоят 6000 пребывания. Ого, я навеки останусь наркоманом, походу. А можно ли меня как-то в кому ввести? Ну, у нас не бесплатная. А, я... Вы звоните в платную наркологию, вы не звоните в бесплатную, вы звоните так, в платную. А бесплатные разве существуют? Бесплатные разве существуют? А можно меня как-то в кому ввести? В кому, чтобы я проснулся чистым? Вы хотите УБОД? Это есть ультрабыстрая детоксикация. Она стоит 35 тысяч первые сутки. А-а-а. И третий, еще три дня по 7 тысяч это будет. А-а-а. Вы потом через 4 дня выйдете, вы ничего чувствовать не будете. А какахи кто за мной убирать будет? А вы будете в памперсах находиться? В памперсах? То есть это я буду... Хотя мне это привычно. Это привычно. Я когда в глаз шприцом колюсь, то у меня какахи, в принципе, я под себя. Uh-huh. Вот. И без памперсов, так сказать. В трусы. Uh-huh. А трусы я семейные, оно это выпадает по комнате, лежит. Потом я трезвею, и я убираю за собой совочком. Как бы вот так вот. Очень полезная информация, конечно. Ну хорошо, спасибо, девушка. Пришлите, пожалуйста, мне смс-ку с информацией. С адресом клиники. Только смотрите, да, перед тем, как соберетесь ехать, вы когда собираетесь приехать в клинику? Завтра. У нас по записи, тогда предварительно позвоните. Да, хорошо, я позвоню, спасибо большое, да. Хорошо, всего доброго. Да, я шприц пока попытаюсь вытащить, или до завтра, в принципе, потерплю. Да. Ребят, я не знаю, я до последнего сдерживался, чтобы не, сука, не заржать, это пиздец. Наркология. Да. Владимир, здравствуйте. Кто это его спрашивает? Это его спрашивают из центра наркологии и пидории. Он оставлял у нас заявку, он хотел бы вылечиться. Какую заявку? В центр наркологии и пидории Святой Пахомий. Он оставлял заявку. А чё там? Это типа как реабилитационный центр, что ли? Да. Он там хотел вот у нас вылечиться. Он платный? Он платный? Ну, платный, да, платный. Ну, а кто за него платить-то будет? Как это кто? Он сказал, что квартиру продаст, но вылечится. Чего? Он сказал, что квартиру продаст, но вылечится. Какую квартиру? Господи, боже мой. Ну, свою там недвижимость, что у него есть, ну чтобы да, вылечиться. Вот. А вы обрадовались. Что попало? А нет, что? Не, он сказал, что своих сожителей на органы продаст. Ради того, чтобы вылечиться. Слушайте, вы сами-то это лечились там? Я вообще-то лечащий. Или тоже планируете лечиться? Нет, так я лечащий врач. Вы позовите, пожалуйста, Владимира. Да я хочу с ним его поговорить. Нету его. А, это он к нам уже? Он к нам уже пошел, да? Он написал просто, что он либо дождется от нас звонка, либо пойдет к нам договариваться, чтобы свою сожительницу продать на органы. Я вам сразу скажу, у него недвижимости нету. Комната, вот, которая у него, она не... Это вы вот и цепляетесь, наверное, за тех людей, у кого что-то есть. Не, ни в коем случае, это его слова, я... Мне все равно, откуда добудут деньги. Ну, а он что, нормально так рассуждать? Она у них с отцом пополам. К чего он? Кого он к органы отдаст? Он сказал, что вас пустит на панель, вы насосете ему на реабилитацию. А, ну все понятно. Спасибо, что сказали, спасибо. Будем знать, какой он из себя. Да, так вы это, вы же... Вы его позовете все, вообще? Он же рядом все. Находится, я же знаю. Где рядом-то? Вы что, смеетесь, что ли? Вот спасибо, что вы это сказали. Вот теперь-то я поняла, с кем имеете дело. С кем вы имеете дело? С бабушкой. С кем? Бабушкой. Какой еще бабушкой? А что, он волк-одиночка, что ли? Его кто кормит-то? Ну, вы его, вот, наверное, все. Кормите, да. Все, ладно, все. Что ладно, да? Вот, спасибо. Алло, дело... Подождите, дело в том, что вы должны... Под информацию больше не звоните. Подождите, смотрите, я еще хотел кое-что сказать. Вам нужно первый взнос внести сейчас. Ничего не нужно. Не, вам пусть нужно. Пусть идет, работает. А, вот, я сказала, все. Зачем ему работать? Подождите. Вы же работаете. Что еще раз? Вам нужно первый взнос внести, вы меня слышите? Нет, я не слышу, не собираюсь за него вносить. Почему Никто это? Не за него вы же должны. Он же Кто ваш... должен? Он же Кто ваш... должен? Он же ваш внук, и вы ему должны помочь. Да что вы говорите? Да, вы же должны ему помочь, давайте. Таких дармоедов, знаете, у нас по России сколько? Не, ну он же ваш родной дармоед, вы должны ему помочь. Ничего я не должна никому помогать. Пусть идет, вкалывает. Подождите, как это так? Как это так? Приветствует служба технической поддержки лаборатории Касперского. Здравствуйте, у меня такая проблема. Я вот поставил Касперский на свой компьютер, и теперь моя сексуальная жизнь отсутствует. Только я начинаю заниматься сексом с моей любимой бабушкой... Начинается... Уложите, пожалуйста, корректно, либо я буду вынужден прекратить разговор. Я ничего плохого не сказал, это естественный процесс, я занимаюсь сексом. Так вот, только начинаю, начинается поросячий этот визг, на ней появляется пояс верности, появляются два молодца одинаково с лица и дают мне пизды. То есть как мне от этого избавиться, это с вашим уложите, антивирусом пожалуйста, связано. Уложите, пожалуйста, корректно. А как? У вас вопрос именно по использованию. Да, по использованию. Да. Как мне вот с этой проблемой справиться? Продиктуйте ключ лицензии. Записывайте. А798Б. Далее. GH67. Код активации не определяется. Первый набор символов еще раз продиктуйте. А798 1. Может быть, Б? Не, А первое. Дальше. GP98. Код активации не определяется. Блядь, ты шо, код активации не можешь записать нормально, сука! Как вы оцениваете работу службы технической поддержки? Пожалуйста, поставьте оценку от 0 до 9, где 0 очень плохо, а 9 отлично. 0, конечно. Алло, бабушка, а кто такой Максим? Наркоман, дурак. А хуй соленый? Наркоман наебал проститутку. А кто это такой, расскажите, а чем он вам так не угодил? Я милиции уже заявление писала. Что он вам сделал? Алло, бабушка, скажите, я его побью. Скажите, чем он вам не угодил, пожалуйста. Скоро тебя накажут. Я вот друга ищу, вот поебал его зовут. Он не пробегал у вас случайно? А что это за мухи там у вас же? А что это такое у вас там жужжит? А что это у вас жужжит? Это мухи, да? Я будто бы в какой-то фильм ужасов позвонил. А что это такое только что было? Ублюдка, наркомана любить не надо. Ты же ублюдок, во-первых, наркоман на его. Я вам помочь хочу. А ты же дурак, наркоман. Я вам помочь хочу. Я сдох твоя держать наркомана. Да я вам помогу. А проститутка твоя мать наебал наркоман-алкоголик. Я вам помочь хочу. Бабушка Надя проститутка, а это скрылся ублюдок, а мать твоя тоже проститутка. А я вам помочь хотел бы. Дурак ебанутый наркоман. Хуй соленый. Ты не только меня, кажется, звонишь людям тоже на ТАИТ, а я уже узнала. Я мы вам... все забираемся, напишем на тебя на заявление, чтобы тебя посадили. А я вам первый раз позвонил. Я услышал, что есть такой человек, Максим Масальский, и я подумал, что я вам помогу с ним разобраться. Ну, помочь, ну, помощь вам нужна, помощь. Может, вам продуктов купить каких-то? Продуктов принести нужно вам каких-то? Алло, мне чистка ковров нужна. Слышь, ты ковер! Я по объявлению. Замотайся на том свете. Я по объявлению вам позвонил первый раз. Слышь, ты, объявление. Я сейчас позвоню одному человеку, который мне позвонил, если вы будете мне звонить, чтобы я ему позвонила. Я сейчас позвоню Сергею, и Сергей вас там всех там в этот самый. Так это сделает вам шокир башку. Так это же Сергей. По его имени все понятно, что это Сер. Иди нахуй, блядь, пидорас, ебаный, блядь! Ну а ковер выбить можно у вас? Это классика жертва пранка. Сейчас, будут с тобой разговаривать другие, сейчас. Вы заказывали лосьон из мух. Иди ты нахуй, блядь, пидор. Слышь ты, дебил. Вы лосьон заказывали. Я тебе сейчас сделаю лишь лосьон, тебя в жопу выебут нахуй, вместе с лосьоном. Ну вы мушиный лосьон заказывали. Пошел нахуй. Мушиный лосьон. Да, смотрите, ко мне приходил ваш сотрудник. Я сказал, что денег нету. Он просил что-то покушать, но я говорю, что у самого сейчас проблемы с едой. Вы о чем говорите сейчас? Ваш сотрудник пришел взимать задолженность. Я сказал ему, что денег нету. Он в итоге лег у меня в парадном. Он там вот спит. И могли бы его забрать, потому что он воняет, и соседи жалуются. Я вас поняла. Разговор я не вижу. А как разговор можно видеть? Его можно слышать. И понимать. Вы дадите мне договориться? Так вы же херь какую-то морозите. Разговор я не вижу. Это как? Вынуждена прервать разговор. До свидания. Почему? Вы даун? Да, судебное дело, Финколлект. Да, я Кнуренко Виталий Вячеславович. Да, долг есть 21 314 рублей 52 копейки. Да, и что с этим можно сделать? Заработать и оплатить. Хорошо, девушка, у меня есть вариант, как погасить эту задолженность. А скажите, а вы когда-то стояли на панели? Нет. Придется постоять. Я человек военнослужащий. О, придется, значит, постоять. Вам со мной не стоит интересно. Так разговаривать. Так вам будет интересно. У нас интересно, ведется запись опыт. Диалога. Вы вам назвали будет... паспортные данные. У да, вас да, дочь да. есть, сын есть у вас? Да, конечно. Жена у вас есть? Да, все есть, все есть. Займите все есть. У них деньги в долг. Не могу. Дело в том, что вам придется погасить мою задолженность. Постоять на панели за меня. Я... сука, положила трубку, блядь, как они напрягают этой вот истеричной хуйней. Начинаем дозваниваться до клиента. Здравствуйте. Студент Лариса Владимировна, судебный отдел УФИНК «Калитра» по компании «Быстрые деньги». Обратите внимание, что ведется запись нашего разговора. Я слушаю вас, говорит... Да, здравствуйте, меня зовут Хнуренко Виталий Вячеславович. Я хотел бы узнать, что у меня по задолженности. Вы являетесь нашим клиентом? Да, конечно, конечно, я да, являюсь. Хнуренко, Хнуренко Виталий Вячеславович. Угу, понятно. Но дело в том, что у вас сейчас действительно вот задолженность, да, перед нашей компанией. А, и сумма составляет 21 314 рублей. Да не может такого быть. Да не может такого быть. Ну не может быть. Вы меня оскорбили, идите нахуй. Виталий Вячеславович, ну можем решить вопрос в судебном порядке. Ну идите нахуй, пожалуйста. Вы же сейчас позвонили, успокойтесь. Ну, пожалуйста, вы пиздите. Не может быть у меня такой задолженности. А, значит, давайте так, сейчас отклад фиксируем, тогда... Не, идите нахуй просто, давайте без фиксации отказа, давайте просто без фиксации. Да у нас сейчас все слушают, как вы общаетесь. Давайте без фиксации, идите нахуй, пожалуйста, идите нахуй, хорошо, по адресу. Вот мой адрес, видите, идите нахуй, все. Виталий Вячеславович, имущество чьё находится там? А, моё имущество, ну идите нахуй, но я же что русским... Там проживает? Ну я же русским языком вы сказал, ну... Вы понимаете, что сейчас вы можете поставить неловкое положение своих близких... Ну, неловкое положение, ну пожалуйста, ну идите нахуй. Ну идите когда нахуй тогда. Когда близкие родственники, вот действительно... Ну тогда идите нахуй. ...своих студентов-исполнителей, так да? Так а в чём проблема? Тогда идите нахуй. Положение можете поставить, да? Вот, я вам просто говорю сейчас... Ну вы просто идите нахуй, и все, вы просто вот идите нахуй, и все. Доводите до такой ситуации. Надо вот вы просто вопрос. Доводите до такой ситуации, просто идите нахуй, и все, проще. Тогда решим вопрос. Ну это проще вопрос. Простого, просто вопрос. Идите нахуй, вопрос. Что вам непонятно? Виталий Вячеславович. Ну понимаю, идите нахуй, такое, ну просто Виталий. Идите нахуй, ну все, все, до свидания. Да, мы можем решить до свидания, кладите трубку, решайте вопросы, идите нахуй. Ну идите ну, нахуй тогда. И вам всего хорошего. Мы ну нахуй идите, да, давай, клади трубку, пока, идите нахуй. Мы сейчас связываемся. Все, до свидания, да, связывайтесь, идите нахуй, я же сказал. В чем проблема? У нас дополнительные номера. Сейчас Миронов Александр Владимирович. Да, девушка, какие проблемы, идите нахуй и все решится само собой. Значит, мы сейчас предупредим, что их могут взглядать показания. Но это же элементарно, девушка, это же вопрос решается элементарно. Вот, и мы можем решить вопрос тогда... Элементарно, девушка, идите нахуй и все. Чтобы они были готовы к встрече с студентом-председателем, сейчас позвоним мы близким родственникам. Хорошо, тогда идите нахуй, да, идите нахуй, до свидания. Наконец-то вы положили трубку. Конечно, я не хотел, чтобы она положила трубку, хотел, чтобы она продолжила общаться, но видите, такие психологические уловки, дело в том, что они пытаются показаться там альфа-самцами, альфа-самками, вот такие вот, на их честолюбие следует давить, видите, как оно реагирует. Алло, здравствуйте, это перепись долбоебов. Вы могли бы назвать пару своих данных? Алло, Евгения. Да, мы вас слушаем. Деду, а помнишь... Да, смотрите, это перепись долбоебов. Вы могли бы уточнить пару данных? Может, наберешь их, скажешь... Давайте хорошо уточним. А ваша фамилия, имя, отчество? Теперь у тебя говно особо целебное стало. И его много. А зачем? Ну это же перепись долбоебов, у нас просто база государственная. И вот мы хотели бы уточнить эти данные. Нет, а почему долбоебов? Вы меня за долбоебку, что ли, считаете, чтобы я вам давала свои данные? Ну вы сами зарегистрировались как долбоебка и получаете соответствующее пособие. Слышь, чё? Я не знаю, нахуй, я могу тебе проще сказать. Долбоеб, может, ты, блядь, но не я. Ну почему? И больше нахуй туда не звони. Но вы же оставляли. Вы же оставляли о себе данные. Подождите, вы пособие государственное получаете? Что нахуй? И дальше что? Ну и дальше что? Вы должны подтвердить свой статус долбоеба, иначе вам не будет начисляться пособие. Схуя ли баня-то сгорела, слышь ты? Ты, может, ты долбоеб нахуй, но явно не я долбоебка. Я пособие получаю на ребенка, ты раз. Во-вторых, нахуй, схуя ли баня сгорела? Ты вообще какого хуя сюда нахуй звонишь, блядь? Какую ты хуйню тут мелешь, блядь? Я государственный служащий, я просто выполняю свою работу. Какую ты работу выполняешь, слышь, чё, блядь? Я уточняю у вас персональные данные, потому что вы пособие получаете как долбоёб. И мне нужно вас кое-что уточнить, чтобы вы дальше получали это пособие, понимаете? Не, мне просто интересно, а схуя ли баня-то сгорела, схуя ли я долбоёб-то? Может, вы долбоёб, но я явно не долбоёб. Не, я государственный служащий, а вы о себе такую информацию сами оставляли. Вы зарегистрировались как долбоёб и... скажем так, ради получения льгот. Вот вы льготы получаете, вот вы должны подтвердить свой статус долбоеба. Я сейчас, знаете, что подтвержу? Сейчас номер телефона ваш, блядь, в одно место отдам, нахуй, будет вам статус долбоеба и так далее, понятно? Так, а какая разница? Я же государственный служащий, мне ничего не будет. А почему вы так сердитесь, скажите мне? Какая разница, почему я сержусь? Хуя ли вы звоните на этот телефон и такую хуйню говорите? Ну что вы, люди, все? Я получаю, что я, ну, будьте же вы людьми. Ну я всегда говорю, ну будьте же людьми, ребята. Ну что вы сердитесь это, а? Нет, а мы люди, мы что, не люди, что ли? Я не понимаю, я что получаю, ну, грубо говоря, на себя, что ли, эти деньги? Я получаю чисто на ребенка пособие. Так, на дальше что? На ребенка. Я мать и сыночка, дальше что? Другая льгота. И сказали вы мне такую информацию, звоните и говорите. Я сейчас, во-первых, беременна. Не дай бог, неплохо станет. Ваш номер телефона, нахуй, будет вот в таком месте, что вы охуеете. И не пухло, откуда вы, чего и так. А вы состоите в паблике «Я же мать»? Нет, не состою. А зря, вот как раз там такие, как вы, вот, нужны. «Я же мать», что... вам там помощь окажут. Называется паблик «Я же мать». Там люди оказывают безвозмездную помощь. Зайдите обязательно, вбейте в интернет «Я же мать». И там вам... Да, так смотрите, пособие на ребенка – это другое, это совсем другое. Вы получаете также пособие по долбоебизму и даунизму, понимаете? И... вот у нас отчеты, вот в прошлом месяце вы получили, сколько тут, 25 тысяч рублей вы пособие получили. В позапрошлом месяце, вот я вижу, 20 тысяч отчислений вам тоже. Вы это все получаете по статусу долбоеба и дауна, понимаете? И вот я, как государственный служащий, просто хочу уточнить у вас кое-какую информацию. И вы также дальше будете получать пособие. Не, мне просто интересно, а вам-то, ну, зачем это все надо? Я чисто выполняю свою работу, понимаете, мне чисто... Это какая-то работа, подождите, мне интересно, какая-то работа, если вы считаете мои деньги по статусу долбоеба и так далее, я вот это не понимаю. У меня, во-первых, ребенок долбоеб, это раз у меня нормальный ребенок, во-вторых, у меня ребенок инвалид, я за него получаю деньги... В-третьих, извините меня за разумение, вам-то какая разница? Вообще ни при чем, ребенок, речь конкретно о вас, понимаете, конкретно о вас. Я не считаю ваши деньги, я просто смотрю отчеты по вам, что есть в государственной базе. Я не считаю так ваши деньги. Так какие отчеты? Нет, а что вы взяли 25 тысяч, вот эту вот сумму, откуда вы взяли? Вот вы по статусу долбоеба получаете эти деньги, понимаете? Ну сам долбоёб, ну ебануться, блядь, ну ебануться, блядь. А все хотят халявы, ребят. А, сука. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А позовите хозяина телефона. А вам кто нужен? Ну, хозяин... Вы, наверное, ошиблись. Не, дело в том, что он выиграл 7-й айфон, понимаете? Я не поняла, что вы говорите. Он выиграл 7-й айфон, ему нужно подтвердить по телефону, что он гомосексуалист, и мы высылаем телефон почтой. Вы хотите, чтобы вашу голову я отрезала или мой брат отрезал? Чтобы вот, это был последний звонок на этот телефон. Ваш, этот телефон всегда лежит моей матери, вы звоните, ее достаете. Где не, вы не, находитесь, не, и я вычислю. И вот это, вас изнасилуют, а потом голову отрежут. Позовите, чтобы это был последний звонок на этот на телефон. Вы меня поняли? Позовите брата, пожалуйста. Я вас сейчас позову. Я вам устрою. Ну, ваш брат гомосексуалист. Можете, пожалуйста, его позвать. Это вы гомик. Можете звонить. Говнюк, не звоните сюда больше. Ну, брата, позовите, пожалуйста. Алло. Слушай, урод, если ты голос свой поменял, это не значит, что я тебя не вычислю. А позовите, вычислю, пожалуйста. Я голову перед этим отрезал. А, гомосексуалиста. Гомосексуалиста. Больше сюда не звони. Гомосексуалиста, позовите, урод. Пожалуйста. Гомосексуалиста. Гомик. Гомика, позовите, пожалуйста. Ребята, если у кого-то бабки такие, то скидывайте мне, пожалуйста, в ЛС. Алло, Расул, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А вы зачем в лифте написали, что вы за права геев? Что я написал? Вы написали, что вы гомосексуалист и выступаете за права геев маркером. Че, ебанутый, что ли? Не, вы написали в лифте, посмотрите. Зачем вы это сделали? Я говорю, ты ебанутый, что ли? Ты кому звонишь, ибо по такой хуйне, блядь? Гомосексуалисту Расулу звоню. Гомосексуалист Расул, это ты, наверное, ибо. Ты какой Расул? Ты о чем, блядь? Ну, Магомед... Ты кому звонишь сначала, скажи мне. Вы написали, Магомедов Расул гей. Я за права гея. Вот так вот вы написали. Вы гомосек, ну, что ли? Ну, пусть написали. Так а вы гомосек, что ли? Вы гомосек, что ли? Ебанутый, что ли? А зачем, вы в, а зачем вы в жопу долбитесь? Расскажите, вот что вас мотивирует на такое? Почему вы бабу не послушай возьмете? Меня. Да. Послушай меня. Послушай да. меня. Я не знаю, как тебя зовут. Я не знаю, как тебя зовут. Меня Цирулев Владислав зовут. Владислав меня зовут. Да мне похуй, как тебя зовут. Слышишь, сюда, уебище ты ебать. Я тебе говорю, настанет тот день, когда я тебя закопаю. Ты черт ебаный. Но вы же гомосек получаетесь. А зачем меня закапывать? Я еще раз, настанет тот день, когда я тебя закопаю. Не, понял? я просто поговорить с вами. Еще раз нахуй сюда позвонить. Слышь, я тебе еще раз говорю, нахуй. Тебе слова никто не давал, а все ебаный. Ну вы же гомосек, почему вы... Еще раз нахуй сюда позвонишь, бля, я тебе ебало сломаю. Но вы же гомик. Иди нахуй отсюда вообще, гомосек, бля. Все, давай, истеричка, клади трубку. Давай, баба, клади трубку. Бросай трубку, давай. Бросила, блядь.